теперь друг другу сходим с пьедестала и помним слишком мало нежных слов. Давай станцуем наш танец, с красивых лиц отрём глянец, и станет видно, что на свете ближе всех друг другу ты и я. Но все же мне уйти надо, нам слишком тяжело рядом. Но только не уснуть, но только не уснуть мне больше без тебя. Во что мы превратили нашу жизнь? Смотри, во что вдруг жизнь нас превратила. На вспышке фотокамер улыбнись, а просто улыбнуться мы не в силах. А помнишь, ты просила нежных слов. Давай станцуем наш танец, с красивых лиц отрём глянец, и станет видно, что на свете ближе всех друг другу ты и я. Но все же мне уйти надо, нам слишком тяжело рядом. Но только не уснуть, но только не уснуть мне больше без тебя. Тяжело рядом, но только не уснуть, но только не уснуть мне больше без тебя, мне больше без тебя, без тебя.